Сантаны рестораны, там дураков не разбери, бери. А вы, кажется, довольно пьяны, нас ждет машина у двери. Пора, папаша, освежиться, примите газированной воды. Да надо ж было так напиться, вот до чего доводится в балды. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка, дам на доверии. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка, дам на. Пишу с деньгами старый копель, сладкой плоти захотел. Толстяк неисправимый лодырь, хлебнул глоток и сразу захрапел. Да смотри, я уважаю старость, возьму, наверное, и магнитофон. Ведь ты ж бессонницей страдаешь, малость, а от таблеточек всегда хороший сон. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка, да на доверие. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка, да на! Жена за Соню зашпиняла, куда девал деньжата барахлом? Магнитофончик опознала, стучат вискалы, счастье подвело. Бывало и не так швыряло, на жизнь кусков 15 отвалю. Да ладно, на возьми не будет мало, я бескорыстно денежки люблю. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка, да на доверии. Хорошо, что вы мне поверили, я ж воровка. Шубу и шиншиллы, служебный кабинет не так уж плох. Когда такие вот верзилы, что хочешь, могут сделать за любовь. Придется поменять привычки, сгустились тучи вороны парят. Куда ж деваться беззащитной птичке, отправимся бомбить большой театр. Хорошо, что вы